а потом Силезия. Я прекрасно слышал. Нет, этот старый пень сведет меня в могилу. Где Силезия, а где Олива? Было ясно, мы не двинемся с места, пока отец не признается, что напутал. А он так скоро не признается. Надо что-то предпринять. И я решительно вмешалась в ссору. Ладно, покричали, хватит. Теперь ничего не изменишь. Придется ехать через Сопот. Нельзя же ставить в глупое положение директора Балтики. Зато в Лэбу не поедем. В Лэбе ты ведь тоже была? Обратилась я к Терезе. И чего тебя опять туда тянет? Там уже 15 лет назад было грязно. Представляешь, что там сейчас? И в самом деле согласилась со мной Тереза. Да я и сама не знаю, что, собственно, привлекает меня в Лэбе. Можем и не ехать туда. «Ну, тогда давайте отправимся», — робко предложила тете Яде. «А если уж надо ссориться, можем это делать по дороге». Отец обиделся на мамулю из-за пня. Вещи сначала никак не умещались в лифте, потом в машине, ибо выбросить свое шестое колесо я категорически отказалась. Тетя Ядя с трудом сдерживала слезы. Она считала, что все это из-за нее, так как она самая толстая. На Люцину, когда она плюхнулась на сиденье машины, вылилась бутылка молока. Было начало июля, жара стояла невыносимая. За Модлином на шоссе стало немного свободнее, и я смогла перевести дух. «А теперь давайте проверим, правильно ли мы едем, и когда будем там, куда едем», — сказала я. «Тереза, у тебя под рукой моя сумка. Вынь из нее голубой конверт». «Да пошевеливайся же, недотепа!» «Как ты со мной говоришь?» — возмутилась тетя Тереза. «Она говорит не с тобой. Просто у нашей племянницы есть привычка, когда она ведет машину, обращаться к водителям других машин и к велосипедистам». Я подтвердила слова тетки. «И в самом деле, тащится, как черепаха. Ну что, достала конверт?» Как всегда в поездках, мамуля, сидящая рядом со мной, держала на коленях раскрытую карту автомобильных дорог Польши. «А что тут проверять?» — удивилась она. «Ведь договорились же, едем в Сопот. И будем там сегодня. Шоссе вроде правильное, на столбике та же цифра, что и тут на карте». «Конверт я достала», — ответила мне Тереза. «И что дальше?» Ей ответила Люцина. «А дальше совсем не обязательно бить меня по уху. Хватит того, что ты уперлась мне локтем в ребро». «Ну, тесновато тут, и никуда я не заехала, не придирайся». «И что, я так и буду всю дорогу держать этот конверт?» «Нет, достань из него блокнот. Там записано, где и что именно заказал нам отец на первые дни. Узнаем, сколько времени останется у нас для моря и когда надо двигаться в Чешин». «А так мы этого не знаем?» «Ну, не знаем, конечно, ведь пока в этом не было нужды. Но сегодня в Олеве будем, это ясно, но надо распланировать завтрашний день». Тереза достала блокнот, но оказалось, что без очков она закорючек отца не прочтет. Очки ее были в несесере, а тот в багажнике машины. Люцинины очки были в молоке, надо было их вымыть. И еще кое-что. К такому выводу пришла тетя Ядя, заглянув в сумку Люцины. «Неплохо было бы остановиться где-нибудь у речки», — сказала она, — «или в деревне у колодца». «Лучше в деревне», — откликнулась мамуля. «Молока купим. Половина пролилась, нам не хватит». «Пролилось все», — уточнила Люцина. «А вот и нет, у меня еще в термосе есть, но все равно не хватит». Я с грустью подумала: слишком рано сворачиваю на Млечный путь. По опыту прежних поездок знала, что без молока они никак не обойдутся. Цистерны не хватит. А если выбирать из двух зол меньшее, то уж лучше попытаться купить молоко в деревне, чем запасаться им в так называемых кафе-молочных провинциальных городков. Итак, я покорилась своей участи и со вздохом попросила мамулю: «Посмотри-ка на карту. Кажется, от Млавы проселочными дорогами можно проехать прямо к Мальборку. По дороге будет деревня. Посмотри, надо знать, что высматривает на дорожных указателях.